Мо вошел в темный маленький бар. В это время дня посетителей у Сэма не было. Он сидел перед стойкой и дремал, и перед ним стояла чашка с кофе. Мо схватил его за руку. «Фрис, ты должен спрятать меня, за мной гонится полиция». Фрис тотчас же очнулся. Двигаясь с ловкостью змеи, он потянул Мо в боковую комнату, где на матрасе спал мужчина. Там он отодвинул занавеску, и они попали в другую комнату. Оттуда Фрис увлек Мо в темный коридор, и они остановились у дощатой стены. Фрис нащупал потайной крючок и сдвинул в сторону часть стены. За ней показалась маленькая комнатка. «Посиди здесь», — сказал он. «Я о тебе позабочусь». Он снова задвинул стенку назад, поспешил обратно на свое место и сел, закрыв глаза. Через несколько минут в бар вошли двое полицейских. Один из них подошел к стойке и ткнул кулаком в толстую физиономию негра. «Проснись, тетя!» — рявкнул он. «Где сейчас Мо Линкольн?» «Линкольн? О, я не видел его уже больше недели». Полицейские обыскали все грязные помещения, но нигде не нашли Мо. Пока шла погоня за Мо, весть об убийстве Вильямса дошла до полицейского управления. Террелл и Бейглер вскочили в полицейскую машину и помчались к домику Харди. Лепский был уже там. Харди лежал на софе, и на лбу у него виднелся кровавый шрам от удара револьвером. Бледная, испуганная Джина сидела в кресле с бокалом виски в руках. Лепский нервно ходил взад-вперед по комнате, готовясь броситься на кого угодно при малейшем движении. Когда Террелл с Бейглером вошли в дом, санитары вытаскивали на носилках бездыханное тело Джека. Террелл бросил взгляд на неподвижную, бездыханную глыбу мяса и вошел в двери квартиры. «Этот подлец спрятал их», — сказал Лепский, когда они вошли в квартиру. «Плевал я на то, что он теперь говорит, но он их прятал». «Окей», — сказал Террелл, — «займись поисками Мо, а я сам поговорю с этим типом». Лепский был зол на Харди, но повернулся и вышел из квартиры. Харди постепенно начал приходить в себя. Он увидел холодный, жесткий взгляд Террелла и понял, что ему следует сочинить хорошую историю, чтобы Террелл ему поверил и не упрятал его в газовую камеру. «Шеф, вчера вечером они пришли сюда». Начал он рассказ. «У меня не было дома. И Джек, и Мо угрозами заставили Джину открыть им дверь. Когда я вернулся домой, они сообщили мне, что это они убили Хеннекея. Он обманул их в каком-то деле, суть которого они мне не объяснили. И они потребовали от меня денег для побега. Я, конечно, поначалу отказывал им в этом, но что я мог поделать? Они пригрозили мне, что если я их не послушаю, то они отомстят мне за это на Джине, на Мисс Лонг. А когда такие люди, как они, угрожают, то они всегда выполняют свои обещания. И мне пришлось достать для них деньги. А потом появился Лепский. Они слышали, как Лепский сказал мне, что за дверью оставляет дежурить двух полицейских. Как только Лепский ушел, они вынудили Джину выйти в коридор и отвлечь внимание Уильямса. Потом Мо выскочил и убил вашего парня. С драматическим жестом Харди положил на стол револьвер. «Я застрелил Джека. И признаюсь вам в этом. Я схватил оружие и выстрелил в тот момент, когда он начал спускаться в лифте. В начале шестого Террелл узнал от Лепски, что тот встретил в квартире Ли Харди миссис Валери Бурнетт и что она выдавала себя за репортера газеты «Майами Сан».